русским, находящимся за границей для обучения и прочих дел, объявить и впредь отпускаемым подтвердить, что они таких книг на русский язык отнюдь не переводили, и внутри империи никаких богословских книг с других языков на русский без позволения синода переводить запретить. Соответственно, духу переворота 25 ноября показалось неприличным, что церкви иностранных исповеданий находятся в Петербурге на самом видном месте, на Невском проспекте. Императрица велела приискать для них другие, более отдаленные места. Места были приисканы, составлены планы и сметы издержкам построения, и решили доложить государыне, не соизволит ли указать оставить кирхи до будущего времени на прежних местах, потому что по смете на строение новых денежной казны надобна сумма немалая, а в настоящее время деньги потребны на самые нужнейшие расходы. С октября двор начал собираться в Москву. Сенат приказал для шествия ее императорского величества в Москву поставить по станциям ямских и от купечества по 200 лошадей с каждой станции, но чтоб находящиеся по той дороге ямщики и купцы одни от поставки подвод не понесли излишнего отягощения, то в помощь к ним расписать по способности прочие города и села расстоянием от той дороги хотя в 200 верстах. Смотреть, чтоб купечество им щеки и лошадей ставили с хомутами, вожжами и дугами, и кормили их, чтоб были сыты. Для шествия ж господ министров, сенаторов, синода, придворных и прочих чинов и чужестранных министров поставить на тех же станциях уездных по 500 подвод. Потом велено было к 200 подводам прибавить еще по 100 на каждой станции с ямщиков и купечества. Из Москвы императрица намеревалась ехать в Киев, и потому велено было исправлять дорогу, строить дворцы по станциям. Но потом нашли, что мало россиян нельзя отягощать постройкой дворцов по причине недостатка в лесе, и потому велено от Глухова до Киева приготовить только погреба для питей и припасов. Императрица сбиралась в Москву, чтобы праздновать там мир со Швецией. На каких же условиях был заключен этот мир? Мы видели, в каком отношении находилась императрица Елисавета, ее главная вельможа к иностранным делам в конце 1742 года. Благодаря явному пристрастию к Швеции, выказанному французским правительством, благодаря тому, что с французской стороны была задета самая чувствительная струна, именно отношение Елисаветы к Швеции перед ее воцарением, Лесток и Шатарди проиграли дело против русских вельмож, и Шатарди должен был оставить Россию. В начале ноября 1742 года приверженцы Франции были обрадованы смертью великого канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского, который под конец жизни заглаживал старые грехи, стоя твердо за русские интересы. Но все же его смерть послужила более в пользу, чем во вред этим интересам, отдавая их в руки даровитого и энергичного Бестужева, который становился теперь самостоятельным. Впрочем, в первое время по смерти Черкасского никто не был уверен, что Бестужев получит верховное заведование иностранными делами. Мы знаем, что у вице-канцлера были сильные враги, которые должны были употребить все усилия, чтобы оттолкнуть его от места великого канцлера. Но для этого им нужно было указать императрице человека, который был бы достойнее, или, по крайней мере, столько же достоин этого места, как и Бестужев. Указывали на Румянцева, но Елисавета не считала его способным и опытным. «Может быть, он добрый солдат, да худой министр», — писала она. По своему обыкновению Елисавета отложила трудное дело, не назначила никого пока великим канцлером. Но Бестужев в прежнем звании вице-канцлера стал самостоятельно заведовать иностранными делами, и Бреверн продолжал служить ему верным помощником, каким был прежде и для Остермана. Шатарди не было. Но у Листока нашелся другой товарищ, столь же опасный для Бестужева и русских интересов, как и Шатарди. То был галштинец Брюмер, гофмаршал двора великого князя, наследника Петра Федоровича. Провозглашение Петра Федоровича наследником произошло внезапно. Никто до последней минуты не знал об этом, кроме Листока, Брюмера и новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича. Ясно, что боялись сопротивления, неудовольствия с чьей-то стороны. Но у Брюмера на сердце было еще другое дело, чисто галштинское. Это выбор в наследники шведского престола, от которого отказался великий князь, дяди его, епископа Любского, администратора Галштинии за малолетством Петра Федоровича. Разумеется, Брюмеру и Листоку легко было убедить Елисавету в необходимости поддерживать избрание галштинского герцога со стороны России. Близкая родственная связь между наследниками русского и шведского престолов обезопасит Россию страны Швеции и упрочит мир на севере. При этом в Елисавете действовало и печально нежное воспоминание. Дело шло о помощи родному брату того герцога Галштинского и епископа Любского, который был женихом ее и был отнят у нее смертью. Листок, разумеется, сильно содействовал Брюмеру в этом деле, ибо за избрание епископа Любского Швеция могла получить более выгодный мир, которым Листок отслуживал Франции за ее пенсию. И русские люди могли желать избрания герцога Галштинского в наследники шведского престола, но с условием, чтобы за это не было дорого заплачено. Чтоб не пострадал ближайший русский интерес при заключении мира со шведами, ибо родственные связи между государями далеко не всегда служат ручательством за союз между государствами. Понятно, что после этого, как важно было назначение, уполномочено на Абовский конгресс. Назначение Румянцева первым уполномоченным было неприятно Бестужеву. Румянцев был избранник противной стороны. Кандидат ее на канцлерство для оттеснения Бестужева. Вторым уполномоченным Бестужев хотел видеть сенатора князя Голицына, но Листок постарался о назначении генерала Любраса. Императрица сначала не хотела Любраса выставлять, что он немец, но Листок нашелся и возразил: «Отец вашего величества вел переговоры вне штата через немца же». Елисавета подписала назначение Любраса. Мы видели, с каким ответом относительно мирных условий отправились из Петербурга шведские депутаты, приезжавшие объявить об избрании герцога Галштинского в наследники шведского престола. В январе 1743 года начался Абовский конгресс. От 30 числа Румянцев писал, что между шведскими уполномоченными Цедеркрейцем и Нолькиным примечено несогласие. Поэтому он, Румянцев, улуча после обеда удобный час, вступил с Цедеркрейцем в откровенный разговор о прошедшем и открыл, к своему сожалению, что сенатор многого не знает, а что и знает, то от Нолькина, в котором, следовательно, заключается вся сила. Поэтому надобно опасаться, что на конгрессе много будет лишних споров и затруднений, ибо Нолькин, будучи одним из зачинщиков войны, естественно, должен защищать свое дело.